9,5 лет, которые Достоевский прожил с Анной Григорьевной и со своими детьми после приезда в 1871 году из Европы, были самыми счастливыми в его жизни. Такими же счастливыми, как далекое детство, когда была жива его мать. Может быть, поэтому, вспоминая в эти годы свое детство и видя радостные лица собственных детей, Достоевский, как свидетельствуют современники, особенно мучился, когда узнавал о трагедиях, происходивших с чужими детьми. Раз он, помню, прочел в газете, как женщина своего ребенка утопила нарочно в помойке, вспоминает Стоюнина. Так Достоевский после ночи или две не спал и все терзался, думая о ребенке и о ней. Он никак не мог выносить страдания детей. И как человек-то оттого он и производил, может быть, сильное впечатление, что был он человек любящий и страдающий, умеющий страдать. Гуманное отношение к детям роднило Достоевского и Анну Григорьевну, и эта солидарность позволила жене писателя, пользуясь высоким именем Достоевского, спасти не одну детскую душу. Так в самом начале 1877 года Анна Григорьевна, откликнувшись на обращение своей знакомой Бергеман, просит Достоевского спасти одну девочку от истязаний садиста и пьяницы отца. Судя по неопубликованному письму Бергеман к Достоевскому от 20 января 1877 года, он, как и всегда в таких случаях, выполнил просьбу жены. «Спешу, многоуважаемый Федор Михайлович, поделиться с вами своей радостью и как виновнику ее принести мою искреннюю благодарность. При помощи истинно доброго человека Анатолия Федоровича Кони Марфуша принята в Елизаветинскую детскую больницу и оживает не по дням, а по часам. Во время пребывания ее в больнице Анатолий Федорович обещал мне вытребовать от отца ее метрическое свидетельство, а по выздоровлении поместить в приют, относительно чего ему уже дано обещание. Насколько я могла подметить, ребенок этот с добрым, откликающимся на ласку сердцем, что меня крайне радует, и я почти уверена, что раз вырванная из той ужасной обстановки и поставленная в лучшие условия, она со временем сделается хорошим человеком и с благодарностью отнесется к участникам, изменившим ее судьбу, а имена их я постараюсь ей запечатлеть навсегда. Еще раз примите мою сердечную признательность. Передайте также доброй Анне Григорьевне мою глубокую признательность за ее доброе слово по этому делу. Анна Григорьевна всегда точно чувствовала творческие приливы и отливы Достоевского. В 1873 году, например, когда он страшно устал, закончив роман «Бесы», она посоветовала ему стать редактором журнала «Гражданин», а в феврале 1879 года, решив дать Достоевскому разрядку во время напряженной работы над братьями Карамазовыми, обратилась с просьбой к писательнице Смирновой, жене актера Александринского театра Сазонова. «Федор Михайлович поручил мне простить вас, многоуважаемая Софья Ивановна, об одном одолжении. Ваш супруг был так любезен, что обещал достать нам билет в театр на этой неделе. Надеясь на его обещание, Федор Михайлович просит вас взять на себя труд. Достать билет на одно из следующих представлений. Бронзовый конь, среда вечер. Майорша, четверг утро, Александринский театр. 30 лет или жизнь игрока, пятница. Утро, Александринский. Русалка, воскресенье вечер. Хотелось бы иметь ложу второго яруса, а в опере, в крайнем случае, третьего яруса с аванложей. Деньги позвольте передать при первом свидании. Исполнив эту просьбу, вы чрезвычайно обяжете меня и Федора Михайловича. Он теперь свободен, а со второй недели примется за работу, и тогда ему не удастся попасть в театр. Простите нас, многоуважаемая Софья Ивановна, если мы наделаем хлопот нашей просьбой.